Визитка прокурора Царева. Видно, выпала из кармана рубашки. А может, обыскали, когда я был без чувств. Подлецы вы, через силу выдавил я. За что? А, давай не будем, редактор, не надо. Кто старое помянет, тому сам знаешь. На сегодня с тебя хватит. Ты скажи лучше, откуда у тебя эта карточка? Подарил друг приятель? Нет, случайный знакомый. Были в гостях недавно. Да что ты будешь делать? Джига рассмеялся. Опять в гостях. Опять случайно. Значит, выпивали вместе. Это хорошо. С этого и дружба у мужиков завязывается. На вот, возьми ее назад. Потом, глядишь, и позвонить придется, верно? И эту хреновину забери. Он шлепнул ладонью по папке с рукописью Барабаша. «Пока ты отдыхал, я заглянул, листанул, да и захлопнул. По-моему, чушь собачья. Да ведь и не мне судить. Это ты у нас редактор. Тебе видней». Он задумчиво сощурился, пожевал губами. «Короче, ищи баксы. Никаких половинок. Все 3000. И точка». Найдешь Барабаша, могу и скосить. Но не тяни, а то сами его отыщем, прогадаешь. Где тебя искать? Сообщить ему про дачу. Упаси бог. Соврать, что буду дома. Решат, что прячусь. Поймают, пыткой с пакетом не обойдешься, изувечат. Адресов других нет. Что сказать? Похоже, Джига понял мои сомнения. Тряхнув шевелюрой, отчего белоснежная прядь красиво взметнулась, он приблизил свое неприятное пористое лицо к моему и сказал тихо, доверительно, совсем по-дружески, «Феликс Михайлович, будьте умницей, слушайтесь меня и не пытайтесь обмануть, даже в мелочи пустячной». Я заинтересован в наших встречах, так что найду и под землей. Где искать, если потребуется? Дня 3-4 я буду на даче. Это в Советах. Садовая, участок 59. Там буду писать кое-что. В общем, работать. Долги отдавать надо. Вот дня через 4 и позвоните. 44-22-11. Запомнить легко. Циферки как с горочки спускаются. Четверочки, двоечки, единички. Он добродушно ухмыльнулся. Работайте, редактор. Ваше дело творческое, не то, что наше. Глаза его лукаво глянули из-под кустистых бровей. И не печальтесь так уж. Обойдется. В крайнем случае помогут найти баксы. Чтоб вам в должниках не ходить. Хуже нет знать, что должен, а не отдаешь. Правда ведь? Значит, на платформе Советы. Знаю такую. Только не торопитесь туда, Феликс Михайлович. С писаниной успеете. Не жжет. Сначала Барабаш. Повстречайтесь сначала с милой своей подружкой, узнайте, где он и как. Скажете, что насчет книги его поговорить надо или еще что придумаете, вам видней. Ну, договорились? Вашу лапу, Феликс Михайлович. Творческих, как говорится, успехов. Я машинально пожал его смуглую до самого запястья, заросшую мохнатенькой шерстью руку. Проводи, Максим, гостя. Жду звонка. Выйдя из дома, я поискал взглядом телефонную будку. Она оказалась в 10 шагах от подъезда, и чуть не бегом направился к ней. В голове было только это — предупредить Марьяну. О чем? О том, что за ней будут следить, что опасность нешуточная, что ей нужно исчезнуть хотя бы на время. На какое? У нее ведь ребенок. Да и есть ли куда ей уехать? Проклятье, длинные гудки. Надо звонить еще и еще. Может, она в ванной? Может, неправильно соединили? Нет, длинные гудки. Я вышел из будки и побрел через двор к детской площадке, где возле кучи свежего, видно только что привезенного песка, радостно гомонили ребятишки. Сел на железное креслице перекошенной карусельки и закурил. Ждать, когда появится дома Марьяна, бессмысленно. Она сама предупреждала, чтобы не искал ее раньше, чем через четверо суток. Буду звонить из советов, с почты. Утром, днем и вечером. Когда-нибудь и повезет. Может, не берет трубку? Пойти к ней прямо сейчас? Но ведь выследят непременно. Вон и Серый торчит у подъезда. Не скрывается, хотя и не смотрит в мою сторону. Нельзя допустить, чтобы они узнали, где ее дом. Худенькая девочка лет 12 с любопытством пялилась из окна второго этажа на незнакомого, немножко странного дяденьку с русой бородой, который, сгорбившись, сидел на поломанной вертушке и, напряженно, не шевелясь, смотрел в сторону ее подъезда, будто ждал появления оттуда какого-то чуда. Я увидел себя ее глазами и содрогнулся. «Боже ты мой, знала бы ты, милая, что это ничтожество, это полураздавленное насекомое, затравленный серый мышонок, и в самом деле надеется сейчас лишь на чудо. Впервые в жизни он испытал на своей шкуре то, о чем писал в своих книжонках — шантаж, вымогательство, пытку. Если, сочиняя, всегда находил для героя достойный его выход, то сейчас, когда оказался на его месте и с огорчительной ясностью убедился, что он — сочинитель Ходоров, никакой не герой, и что фантазия, мощное воображение, которым он так гордился, — столкнувшись с житейской явью, не стоит и выеденного яйца. Кто спасет его, если не он сам? И еще худшее, непосильное. Кто спасет Марьяну, женщину, которую он называет любимой, и которую он, да, именно он, Ходоров, втянул в чью-то мерзкую западню? Если сейчас, сию минуту, этот перепуганный хлюпик ничего не сделает для нее, если он убедит себя в том, что самое логичное, самое благоразумное, самое правильное — это зажмуриться, удрать на дачу, переждать, то уже не будет ему прощения до скончания века. Я выбрался из вертушки и, словно бы и не замечая насторожившегося Серого, понуро побрел в сторону проспекта. Я не оглядывался. Не было никакой необходимости убеждаться в том, что черноволосый поджарый рэкетир следует за мной. Я знал это наверняка. Я физически ощущал, как упирается мне в спину взгляд его запавших глазок. Пусть считает, что я ничего не замечаю. О том, как следует освобождаться от хвоста, я знаю не из собственных книг. Вряд ли этот примитив искушен в филерстве. Такие дуболомы, как он и Максимка, гораздо больше на другое — сломать челюсть, отбить почки, придушить, как сегодня пакетом. К автобусной остановке мы с Серым подошли с интервалом в полминуты. Но и там я не подал виду, что заметил его. Когда подкатил 24-й, я пропустил ожидавших его в заднюю дверь, искоса наблюдая, как Серый у передней не решается ни войти, ни остаться. Наконец, за секунду до того, как водитель дал отправление, я шагнул на ступеньку, подтянулся за поручни и резко подался телом назад, закупорив с собой выход.